Глава 6. Дэнни Джордан, Дабл Д, как звали его когда-то друзья и единомышленники, царство им небесное и земное, вздохнул и еще раз оглядел хижину, соображая, не забыл ли чего. Эх, неохота идти. Но деваться некуда. Жратва совсем кончилась, сигарет осталась одна пачка, а он, как немало ему было нужно, совсем без еды, а тем более без курева, обходиться не научился. Дэнни грустно усмехнулся в седые усы и бороду. Да, благословенное было время, когда они, хиппи конца 60-х годов, редко задумывались о таких пустяках, как еда, одежда или кров. Когда тебе 18 лет, а рядом те, кто думает и поступает так же, как и ты, это легко. Всегда все находилось, и еда, и выпивка, и подруга, и косячок. Сейчас, когда ему почти 60, а рядом не осталось никого из тех, с кем он делил хлеб и любовь, еду и все остальное, он тоже живет, не сказать, чтобы очень трудно. Но деньги пока еще есть, и ему всего-то надо, что раз в неделю сходить в город. Это если ничего съедобного не попадается в лесу. Но поголовье диких кроликов в окрестностях за последнее время довольно резко уменьшилось, и вообще охота с помощью силков. Дэнни не признавал использование огнестрельного оружия для добывания пищи. Стало занимать слишком много времени и сил. Внизу, в городе, к нему относятся как к безобидному чудаку. И даже считают чем-то вроде местной достопримечательности. Еще бы, чуть ли не последний из настоящих первых хиппи. Но даже туристам показывают гору, на которой он живет. Ну, хорошо еще, что у любителей поглазеть на тех, кто не похож на тебя самого, в большинстве случаев хватает ума не лезть на чужую территорию. Тем более, когда территория эта – частная собственность. Дэнни снова вздохнул, вышел на крыльцо, прикрыл за собой дверь и накинул крючок. Ставить замок от людей он не считал нужным, а для того, чтобы в дом не забрался какой-нибудь любопытный енот, вполне хватало и крючка. Да, 8 акров каменистой, не слишком плодородной земли – это не бог весть что, но эта земля принадлежит ему, Даниэлю Джордану. Он Джордан знает, а на всех остальных плевать, что ему самому очень мало что нужно в этой жизни. Пара джинсов, рубашка, кусок хлеба, стены и крыша, которые он, пусть не очень красиво, но возвел сам. Но еще перо и бумага. Не был бы мир устроен так дурацки, он легко обошелся бы и без этой земли. Но благословенной Америке с каждым годом все труднее найти место, где бы тебе никто не мешал и где ты сам никому не доставлял бы никакого беспокойства. Вот и пришлось старому хиппи пойти на компромисс с собственными убеждениями и приобрести кусок земли. Но благо вовремя свалилось на голову небольшое наследство. Земли, на которой он чувствует себя вполне свободно и может вдосталь размышлять о несовершенстве бытия, но и заносить свои мысли на бумагу. И никакой электроники, даже просто электричества. Зимы здесь на юге Колорадо не длинные, а в окрестных лесах вполне хватает сухостоя и прочего хвороста, чтобы можно было приготовить на живом огне немудреную пищу и согреться в редкие холодные дни и ночи. Но что же до освещения, то он вполне обходится свечами. Так, неспешно размышляя о собственном житье-бытие, Дэнни пересек рощу, преодолел по камням широкий ручей. Если идти вдоль течения, то миль через 20 выйдешь к Рио-Гранде. Оставил за спиной 300 ярдов пологого, поросшего короткой, выжженной солнцем травой склона, и вышел к повороту дороги. Теперь, даже если никто не подвезет, через 5 миль или 2 часа пешего хода он окажется в городе. Зайдет в банк, снимет наличные со счета, электронные деньги на кредитных и прочих карточках Дэнни не признавал. Закупит продукты, сигареты, ну, может, выпьет бутылочку-другую пива в знакомом баре. И назад. Если ничего не помешает, то уже к вечеру он снова будет в своей хижине и спокойно займется книгой и другими прерванными делами. Утро выдалось ясным, солнечным, и городок Валхаус показался Дэнни весь и сразу, как только старый хиппи срезал поворот и вышел на противоположный склон горы. Дэнни обернулся и прислушался, не едет ли сзади какая-нибудь машина. Ну, тащиться 5 миль по шоссе, пусть даже дорога ведет под гору, совершенно не хотелось. Сзади было тихо, и Джордан снова обратил свои светло-карие с рыженкой глаза к цели утреннего похода. Что-то в облике 15-тысячного города, чьи невысокие дома и прямолинейные улицы просматривались отсюда со склона горы довольно отчетливо, его насторожило. Дэнни подошел к обрыву, присел на корточки, закурил и, поглядывая на город, задумался. За последние 40 с лишним лет он ни разу никуда не торопился и не собирался изменять этой привычке впредь. «Уж больно тихо», — подумал он. «Тихо и пустынно. С чего бы это? Сегодня вроде не воскресенье, а если бы даже было и воскресенье, то все равно 5 миль — не такое большое расстояние, чтобы не расслышать шум жизни полутора десятков тысяч людей, собранных в одном месте. Шум этот, ну, конечно, совсем слабый, на самой грани восприятия, но он есть всегда, всегда есть. А сегодня нет. Может, я внезапно стал хуже слышать? Ну, с чего бы? Возраст, Дэнни, знаешь ли, бывает, братишка. Вчера еще мог расслышать шорох мыши в сотне ярдов, а сегодня... Ну, ладно, хорошо. А где тогда машины? 5 минут сижу, а ни одной еще не заметил. Ни в ту, ни в другую сторону. Не заметил и не услышал. А время-то не сказать, чтоб очень раннее. Судя по солнцу, 10:00 утра, не меньше. Ну, было когда-нибудь такое, чтобы я выходил в 10:00 утра на шоссе и за 5, да нет, пожалуй, уже 7, за 7 минут не встретил бы ни одного автомобиля. Да нет, не было такого. Но то, что такого раньше никогда не было, еще не значит, что это, в принципе, невозможно. Ну, мало ли, ну, карта так легла. Вот посижу еще чуток, покурю, и кто-нибудь обязательно проедет. Он просидел на обрыве около 20 минут по собственному ощущению времени. Часов Дэнни не носил принципиально. И ничего не изменилось. Все то же солнце, те же редкие клочья облаков в синем небе, то же дрожание нагретого воздуха на шоссе, тишина и ни одной машины в обе стороны. «Однако», — пробормотал вслух Дэнни, медленно встал на ноги и козырьком поднес ладонь к глазам. Солнце уже немного мешало. Ни черта не видать. Веллхаус как Веллхаус. Ну, точно такой же на вид, что и неделю, и месяц назад. Далековато, конечно, простым глазом деталей не различить. Эх, бинокль бы сюда. Нет, братишка, обойдешься. Сначала бинокль, потом электрическую лампочку, и понеслось. Не остановишься потом. Черт, надо идти. Других вариантов нет. Дэнни вздохнул, тщательно затоптал давно погасший окурок и пошел вниз по дороге. 2 часа и 5 миль. Не такая уж большая плата за то, чтобы не остаться голодным, а заодно и узнать, в чем дело. Первую страшную аварию он обнаружил буквально через 200 ярдов. Шоссе здесь опять делало поворот, и Джордан сразу увидел проломленное ограждение. Он подошел к краю, осторожно глянул вниз и отшатнулся. Там, под обрывом, 800 футов почти отвесной стены, никак не меньше, беспорядочной, перекореженной и почерневшей от огня грудой, валялось, как показалось ему, не меньше 10 машин. Уняв сердцебиение и слабость в коленях, Дэнни оперся рукой на край проломленного ограждения и снова заглянул вниз. Да, так и есть. Отсюда в точности не разберешь, но 10, пожалуй, действительно наберется. Это что же получается? Получается, что они все ехали сверху вниз, направляясь в Веллхаус, иной дороги тут все равно нет, и один за другим потеряли управление и рухнули с обрыва. Первым был, наверное, вон тот ярко-красный магистральный тягач Мак, который, как ни странно, еще можно узнать после всего, что с ним случилось. Он и проломил ограждение, потому что никакой другой машине это бы не удалось. Тут был нужен танк или, на крайний случай, магистральный тягач. Вот он и подвернулся. Проломил, значит, ограду и того. а потом уже в готовую дырку за ними остальные последовали. Их что, загипнотизировали всех? Куда один, туда и остальные? Да что за чертовщина? И когда это, интересно, все случилось? И, видать, совсем недавно, потому что иначе дырку давно уже бы заделали. Или некому заделывать. Ну и да брось, Дэнни. Дэнни, братишка, ну не может такого быть, чтобы ты проспал конец света, хотя это и было всегда твоей мечтой. Проснуться однажды красивым летним утром и увидеть, что старый мир умер, а на смену ему родился новый. Так, ладно, идем дальше. Вторая авария, а точнее место, где произошла уже не автомобильная, но авиакатастрофа, попалась Джордану через час, когда он уже практически спустился в долину. За очередным поворотом шоссе преграждало то, что осталось от одномоторной Cessna. Судя по всему, самолет врезался в склон горы, после чего взорвалось топливо в баках, и объятые пламенем обломки рухнули вниз, на дорогу. Рухнули и остались лежать, загораживая проезд. Но искать то, что осталось от пилотов и предполагаемых пассажиров, Дэнни не стал. Он просто обогнул косо торчащий над шоссе обломок хвостового оперения и, хрустя башмаками по осколкам стекла и пластмассы, ускорил шаг. К сердцу уже подступил холодный и липкий страх. Но при всем своем особом отношении к жизни и окружающим людям, выработанным еще в конце 60-х и заботливо взлелеянным в последующие годы, трусом Дэниэль Джордан никогда не был. Мало того, все, что он только что увидел, вывело его из привычно созерцательно-философского состояния, и он ощутил, пожалуй, впервые за последние чуть ли не 40 лет, желание действовать физически, то есть идти, бежать, спасать, искать, и даже, возможно, не верится, но так оно и есть, стрелять. Но только не сидеть на месте, посылая весь остальной мир к черту, к Богу и в иные труднодоступные места. А что еще прикажете делать, если научить его любить так и не вышло? Время затворничества, он ощущал это явственно и неотвратимо, кончилось. Да, это было страшно, но это было одновременно и хорошо. К своим 59 годам Дэнни, несмотря на сигарету и выпивку, удалось сохранить относительно хорошее здоровье, не более 15-20 фунтов лишнего веса, отменное зрение, 18 собственных зубов, изрядно поседевшие, но почти не поредевшие волосы. А теперь он вообще чувствовал себя чуть ли не 30-летним и уже почти бежал по шоссе с каждым шагом, сокращая расстояние между собой и Велхаусом. Город встретил Джордана тишиной. Возможно, тут следовало бы добавить прилагательное «зловещий», но все дело в том, что никакой зловещности Дэнни не ощущал. Жизнь вдали от людей и многолетняя привычка к полному одиночеству изрядно отточили его интуицию. И теперь старый хиппи явственно ощущал, что здесь, в 15-тысячном Велхаусе, произошло нечто страшное для жителей города, но практически не угрожающее ему лично, Дэнни Джордану. Он и сам не понимал, откуда у него такое чувство. Да, ему было тревожно, и даже очень тревожно, и даже, пожалуй, страшно, но непосредственной опасности для собственной жизни он не ощущал. А потому, помедлив несколько минут под рекламным щитом с жизнерадостной надписью «Добро пожаловать в Велхаус», самый спокойный город Колорадо, и выкурив сигарету, Дэнни, внимательно оглядываясь по сторонам, вступил в черту города. Труп лежал на проезжей части. Это был мужчина, одетый в майку и длинные ниже колен шорты. Одна нога его была обута в домашний тапочек, вторая была босой. Мужчина лежал точно посередине дороги, лицом вверх, раскинув в сторону руки в позе беспечного пляжника, кушающего свою порцию солнечных ванн. Когда Джордан подошел ближе, то понял, что хорошо знает этого человека. Питер Уоллес, банковский служащий, лет, наверное, 32, который частенько обслуживал Джордана, когда тот появлялся в городе и заходил в банк снять некоторую сумму наличными. Дэнни присел на корточки рядом с мертвецом. Он сразу понял, что Питер Уоллес мертв, и лишь для проформы сделал попытку нащупать его пульс, каковая попытка, конечно же, не увенчалась успехом, и огляделся по сторонам. Тихо и пусто. «Наверное, он выскочил из дома», — размышлял Джордан. «Выскочил в торопях, в чем был. Вон калитка открыта, и второй тапочек за ней валяется. Что-то его напугало. Или что-то случилось. Тьфу, Дэнни, ну и логика у тебя, братишка. Что-то случилось. Да уж, случилось. Просто так люди, живущие в Алхаусе, в одних тапочках на улицу не выскакивают. И уж тем более посреди улицы невесть от чего не умирают». А Питер умер именно невесть от чего. Во всяком случае, никаких ран и прочих повреждений на его теле не видно. Да, сходить что ли в дом посмотреть? Ох, не хочется что-то. Пройдусь-ка я еще, пожалуй, по улицам, а там поглядим. Через 2,5 часа, когда солнце давно перевалило за полдень, изрядно утомленный и по-прежнему ни черта не понимающий Дэнни плюхнулся на скамейку в сквере, открыл зажигалкой прихваченный в обезлюдевшем баре бутылку с пивом и жадно приник горлышку. Пиво в 2 глотка перекочевало из бутылки в желудок Джордана, после чего Дэнни вздохнул, утер бороду, откинулся поудобнее на спинку, открыл 2-ю бутылку и закурил. Ему нужно было подумать. Город оказался пуст. Во всяком случае, та его часть, которую он успел обследовать за эти 2,5 часа, давала возможность почти со 100-процентной гарантией предположить, что люди покинули Вэлхаус. Покинули в страхе и жуткой спешке, часто бросив дома открытыми, прихватив с собой, в лучшем случае, лишь самое необходимое, а в худшем, не взяв и вовсе ничего. Да, люди ушли из города. Именно ушли, а не уехали. Ушли пешком. Машины были оставлены в гаражах и на обочинах. Живые ушли, даже не похоронив мертвых. В брошенных домах Джордан обнаружил еще с 10 трупов. 2 мужчин и 1 женщина были насмерть задавлены, судя по всему, собственными автомобилями. Правда, совершенно непонятно, кто при этом сидел за рулем. Остальные, как показалось Дэнни, умерли от удара током. Кстати, электричество в городе было. Во многих домах и в баре, где Дэнни разжился пивом, видимо, еще со вчерашнего вечера, продолжал гореть свет. Электричество было, но зато напрочь отсутствовала телефонная связь. Не работали ни обычные, ни сотовые телефоны, не показывали телевизоры, а исключенного радиоприемника на всех волнах слышался лишь шум и треск помех. 2-я бутылка пива помогла успокоить нервы, но ни на йоту не приблизила Джордана к разгадке. Ему было уже совершенно ясно, что люди покинули Вэлхаус. Так покидает в спешке экипаж тонущее судно. Но отчего это произошло? И почему молчат телефоны, радио и ТВ? Ну что вообще случилось с этой долбанной страной за те несколько дней, что он не вылазил из своей хижины в горах? Война? Нашествие инопланетян? Эпидемия неизвестной болезни? Он сидел на скамейке, курил 2-ю сигарету и раздумывал над тем, не пора ли для прочистки мозгов выпить чего-нибудь посущественнее пива. Ну и, может быть, поесть, когда на противоположной стороне сквера заметил в кустах какое-то движение. Не меняя позы, Дэнни скосил глаза и снова заметил шевеление. Колыхнулись ветви, мелькнуло что-то синее, и там опять испуганно замерли. «Эй!» — негромко позвал Джордан. «Да выходи, небось, у меня нет оружия, и я не кусаюсь!» Снова шевельнулись ветви, и на дорожку сквера из кустов вышла маленькая девочка. Дабл Д плохо разбирался в детях. Своих он так и не завел, и с чужими тоже редко имел дело. Ему показалось, что девочке 5 или 6 лет. Была она одета в синее платье, вид имела настороженный, а в руках держала плюшевого зайца, крепко прижимая его к груди. «Ну не бойся», — повторил Джордан, стараясь, чтобы голос звучал помягче. «Меня зовут Дэнни. Может быть, ты слышал обо мне? Я живу за городом, в горах, и бываю иногда в вашем городе. А тебя как зовут?» «Салли», — тихо сказала девочка, но Дэнни расслышал. «Салли. Очень красивое имя. Похоже, Салли, что мы с тобой остались здесь одни. Если это так, нам нужно держаться вместе. Я помогу тебе, а ты поможешь мне. Идет?» «Мама не разрешает мне разговаривать с незнакомыми людьми», — сообщила девочка. На этот раз ее голос звучал громче и увереннее. «Ну и правильно делает. Но мы ведь уже познакомились, верно? Ты знаешь, как зовут меня, а я тебя. Ну, когда люди знают имена друг друга, они считаются знакомыми. Ну, иди сюда. Садись рядом и расскажи мне, что тут у вас случилось. Я сегодня пришел в город и ничего не могу понять. Куда все делись? Ушли?» Салли подошла и робко присела на краешек скамьи. «Я не знаю, мистер Дэнни», — совсем по-взрослому вздохнула она. «Мы с мамой живем. Моя мама вчера уехала и сказала, что вечером вернется. Но она не вернулась. Я легла спать, а ночью проснулась от шума. На улице громко кричали и еще стреляли. Мне было очень страшно. Я хотела позвонить соседям, мистеру и миссис Фэрроу, но телефон не работал. Потом я увидела в окошко, как мистер и миссис Фэрроу бегут куда-то по улице. Потом хотела позвонить в службу спасения, но телефон так и не подчинился. Я боялась до самого утра. Потом немножко поспала, а потом оделась и вышла на улицу. А там никого не было. Я очень испугалась. Я ходила и ходила, плакала, но никого не было. Ну а потом я увидела вас». «Ясно», — помолчав, сказал Джордан. «В общем, ты не знаешь, что здесь случилось». Салли молча помотала головой. «Ты есть хочешь?» — спросил Дэнни. Салли кивнула. «Ну, хорошо. Сейчас мы что-нибудь поедим. А потом соберемся и будем отсюда выбираться. Надо найти людей». Через час, набив рюкзак провизии и всем необходимым, и реквизировав в магазине спорттоваров дорожный велосипед с дополнительным детским сиденьем на раме, интуиция ему подсказывала, что автомобилем воспользоваться нельзя, Дэнни усадил Салли впереди себя и выехал из города, держа путь на север. Он надеялся добраться до самого Денвера, если, конечно, раньше по дороге им не попадется кто-нибудь, кто сможет рассказать хоть что-то вразумительное по поводу всей этой чертовщины.